Братья и сестры, у нас сейчас идет семинар. Здесь собраны руководители молодежи. И учитывая это, я буду говорить о служении, чтобы мысли они были и по существу нашего семинара, и по существу нашего собрания. Друзья, я прочитаю послание к филиппийцам, 2 глава, с 19 стиха. И сразу скажу, что мы будем рассуждать по всему тексту предложение за предложением. Поэтому хорошо, если мы будем слушать внимательно. И тогда нам легче будет следить за нашими рассуждениями. Пишет апостол Павел к церкви. 19 стих и ниже. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Братья и сестры, вот апостол Павел к филиппийской церкви пишет письмо. И в этом письме он говорит о том, что имеет намерение послать к ним Тимофея. И немножечко дает характеристику Тимофею. Друзья, вообще я вижу, что у апостола Павла была такая привычка. Когда он хотел кого-то куда-то послать, он немножечко характеризовал. Ну вот, например, в послании к Коринфянам он пишет, опять за Тимофея. «Если же придет к вам Тимофей, то смотрите, чтобы он был у вас безопасен». И поясняет почему. Потому что он делает дело Господне, как и я. Вот короткая справочка. Он делает дело Господне, как и я. Я представляю так, что верующие получили письмо и читают. Придет Тимофей, как хорошо. А кто такой Тимофей? Может, не все знают. А про Тимофея тут написано. Братья и сестры, быть служителем. Что это значит? Я помню, в одной церкви был. И вот там, знаете, церковь большая, хотя своего пресвитера нету. И поэтому, когда приезжают какие-нибудь братья, там просьбы. Помолитесь, помолитесь, кто за сестру, кто за двоюродного брата, у кого-то больной кто-то. Ну вот разные-разные просьбы. И пресвитер молится, даже и не все нужды из великого множества может запомнить. И вот смотрю, поднимается одна рука, молодой брат. Ну спрашиваю, что у тебя? Он говорит, помолитесь, чтобы я был пресвитером. Необычно очень. Никогда в жизни такого подобного не слышал. Знаю, что быть пресвитером одной только молитвы в церкви недостаточно. Или просьбы, помолитесь, я хочу быть пресвитером. Ну, я помолился. Ну, помолился так, примерно. Господи, вот брат хочет быть пресвитером. Если ты тоже хочешь, то сделай так. Братья и сестры, я понимаю, что здесь не только братья собраны, но и сестры, и дети, и молодежь. И я понимаю, что быть служителем виноградник Иисуса Христа может каждый. Быть служителем – это не значит только пресвитером или благовестником, имея рукоположение. Быть служителем – это значит служить. Кому служить? Это значит Богу служить. И если молодая сестричка, которой может быть 17 лет, она Богу служит, то уже в определенном смысле служитель. Поэтому, друзья, понимаю, что Богу служить может каждый. И не только может, а Богу служить должен. Каждый должен, каждый. И молиться только об этом недостаточно. К служению есть определенный путь. Друзья, понимая, что Тимофей был служитель большого уровня, и у Тимофея был определенный путь к служению. Друзья, вот об этом пути хочу несколько сейчас поговорить. Друзья, я почти что разбор проведу вот этих нескольких стихов. Только я не с первых стихов начну, а с нижних. Так для меня будет удобнее. Братья и сестры, что значит служить Богу? Несколько ступеней. Первое. Написано, конец 22 стиха. Он, как сын отцу, служил мне. Он, как сын отцу, служил мне. Братья и сестры, служить Богу, это значит служить людям. Служить Богу, друзья, это в первую очередь служить людям. Хочешь служить Богу? Начинай служить людям. Друзья, я вижу, вот Библию читаю, просмотрел целый ряд очень видных служителей. О некоторых я вам расскажу. Друзья, и я вижу, что все эти служители Божии, они свое служение начинали с простого служения людям. Возьмите, друзья, Тимофей. Кому Тимофей служил? Мы знаем, что Тимофей был служитель Божий. Но апостол Павел пишет, он как сын отцу служил мне. Дошел Павел до Дерви и Листры и встретил там молодого юношу именем Тимофея и взял его с собой. Для какой цели, братья и сестры? Я понимаю, для той цели, чтобы Тимофей служил ему, то есть апостолу Павлу. И понимаю, что Тимофей Павлу служил. Каким образом служил? Я понимаю, где-то прислуживал, где-то нужно было раздобыть пищу, где-то нужно было приготовить пищу, возможно, починить одежду. И Тимофей старался. Старался служить Павлу, как сын отцу. Я совсем не думаю, друзья, что Павел нашел Тимофея и сказал, Тимофей, хочешь быть пресвитером? Тимофей говорит, хочу, ну тогда пойдем со мной. Совсем думаю, что так не было. Но Тимофея Павел взял для служения, и Тимофей Павлу служил. Братья и сестры, возьмите Елисей. Кому служил Елисей? Елисей служил Илии. За Елисея Библия говорит, что поливал воду на руки Илии. Поливал воду. То есть просто прислуживал. Возьмите, друзья, Моисея. Моисей никому не служил. Моисею служили. Когда Моисей был во дворце фараона, ему служили. И он к этому привык. Братья и сестры, и Бог, планируя Моисея быть служителем огромного уровня, то Бог так сложил обстоятельства Моисея, что Моисею пришлось служить. Друзья, кому служил Моисей, прежде чем сделался руководителем Израиля? Он служил своему тестю. Пас скот. Представьте себе, друзья, человек, которому 40 лет служили, который никогда сам не служил, а теперь он 40 лет служил. Братья и сестры, так Бог готовит служителей. Он помещает их в обстоятельства, когда они должны служить. Возьмите Иисус Навин. Прежде чем Иисус Навин сделался руководителем Израиля, Иисус Навин служил. Кому служил, братья и сестры? Иисус Навин до своего служения, как руководителя, кому служил? Он служил Моисею. И за Моисея Библия не иначе говорит, как служитель человека Божия. Библия Иисуса Навина не называет служителем Божьим, а служитель человека Божия. То есть просто прислуживал Иисус Навин, а потом сделался служителем. Братья и сестры, если я хочу служить Богу, если я хочу быть служителем Божьим, я должен научиться быть служителем людей. Даже Иисус Христос, друзья, оставил пример. Пример служения человеку. Написано, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Друзья, Иисус Христос достоин того, чтобы Ему служили. Он достоин того, чтобы Ему на земле служили, когда Он был на земле. Но, друзья, не Ему служили, Он служил. И Он доказал это на самом деле. Когда Его жизнь подходила к концу, Он однажды с учениками был в горнице, снял с себя верхнюю одежду, припоясался полотенцем и начал умывать ноги ученикам. Даже, друзья, не руки, а начал умывать ноги ученикам. То есть он подал пример служения своим ближним. Братья и сестры, если мы хотим быть служителями у Бога, то фронт работы очень широкий. Справа и слева от меня сейчас сидят братья и сестры. Начинайте служить своим ближним. Даже в Библии написано, знаете как? Каждый служите. Написано, каждый служите. Кому? Друг другу. Друзья, и такая фраза не единожды стоит в Библии. Написано: «Любовью служите друг другу» или «Каждый служите друг другу». Если ты член церкви, если я член церкви, значит, этот текст относится ко мне лично. «Каждый служите». Я помню, друзья, были у нас библейские курсы в одном месте, на Кавказе. Стояла зима, было очень холодно и очень грязно. У нас снега почти не бывает. Очень редко выпадает снег и тут же тает. И зимой обычно слякоть страшная, и холодно, и сырость очень большая. Были библейские курсы, и нас примерно человек 20-25 поместили в одной квартире. Хозяева оставили квартиру, а сами куда-то уехали. И вот так мы жили на квартире, на полу все постелено. И вы знаете, целый день занятия, приходишь домой уставший, обувь промокшая и грязная. И вот так обувь сложили, все уставшие, мыть никто не хочет, и скорее спать. И вы знаете, друзья, утром встаем, осмотрю обувь, сухая и чистая, высушенная и кремом, и щеткой, тщательнейшим образом почищенная. Я удивлялся, если бы были здесь хозяева, можно понять, кто это делает. Я не знал, кто это делает. И так было весь срок, курсы были продолжительные, так было каждый день. Однажды я проснулся ночью, наверное, часа в 3. Выхожу, смотрю, один юноша обувь чистит и возле котла складывает. И вы знаете, он меня увидел, я свет включил, так там было не очень светло, я свет включил, он увидел меня, смутился, как будто я его застал за плохим занятием. Было видно, что ему неудобно. Наверное, он хотел, чтобы его служение никто не видел. Друзья, я с ним больше не встречался. Но этот молодой человек оставил в душе моей след заметный. С тех пор много лет прошло, и я до сих пор помню его внимание и заботу о людях. Он это делал не для того, чтобы показать. Он это делал тайком и ночью. Друзья, если бы я сейчас узнал, что этот брат благовестник или пресвитер, я бы не удивился, потому что путь к служению у него был правильный. Поэтому, братья и сестры, если мы хотим быть служителями у Господа, то мы должны постараться служить. Служить друг другу. Я дальше разбираю. Написано: «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне». Братья и сестры, служить друг другу верно. Тимофей был верный служитель. И верный в малом, то есть верный в служении апостолу Павлу, то есть верный в бытовом служении. Нам иногда кажется, друзья, что вот если будут гонения большие, и встанет вопрос, пойти в тюрьму или остаться на свободе, допустив какие-нибудь компромиссы. И мы иногда думаем, что я непременно соглашусь пойти в тюрьму, но ни на какие компромиссы не пойду. Один человек говорит: «Я так люблю Иисуса Христа, что даже если бы меня к стенке поставили и расстреливать начали, то я бы не отрекся». Я когда был маленький, помню, мама моя песню пела. Я больше эту песню ни от кого не слышал. Там такие слова: «Ты говоришь, и я люблю Христа, и нежно взгляд очей твоих сверкает. Любить же на словах, в том нет труда, любить же делом редко кто желает. Подумай прежде, чем сказать кому: Иисуса я люблю». Друзья, верность Богу, она проверяется в верности людям, в нашем каждодневном служении, служить друг другу верно, как Тимофей. Друзья, вот однажды был такой случай. Пророк Илья Елисей говорит: «Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон». А Елисей говорит: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». «Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль». «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». «Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан». «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». Братья и сестры, вам нравится? Позиция Елисея нравится? Кажется, непослушный, Наверное, если бы я проповедовал о непослушании, похоже, удачный был бы пример. Друзья, но Бог Елисея почему-то не осудил. Почему не осудил? Думаю, что если бы Бог его осудил, то пророка Елисея бы не получилось. А все-таки получился. Понимая, что Бог не осудил. Почему Елисей так себя ведет, как непослушный? Братья и сестры, я думаю, потому что он хочет служить верно, то есть до конца. Он знает, что скоро его господина с ним не будет. Сыны пророческие подходят к Елисею и говорят: Елисей, знаешь ли, что сегодня Господь возьмет от тебя твоего господина? Он говорит: знаю, молчите. Братья и сестры, он знает, потому что сегодня у него произойдет расставание с Ильей. А он ему служил, возможно, несколько лет. И ему хочется до последней минуты, остаться служить. И поэтому он говорит: не оставлю тебя. И вот наступает расставание. Илья говорит: Елисей, прости, что хочешь. Прости, что хочешь, и дам тебе. А Елисей говорит: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Братья и сестры, я удивляюсь дерзновению Елисея. Илья смутился, говорит: трудного ты просишь. А потом помолчал и говорит: вот если увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь. Братья и сестры, ну разве верный Елисей не увидит? Увидит. И когда Илья был взят, милоть упала. Елисей взял эту милоть, подходит к Иордану, ударил по воде. И говорит: Господь Бог Ильи, Он самый. И вода расступилась. Сыны пророческие увидели и говорят: дух Ильи почил на Елисея. Братья и сестры, Бог сказал: добрый и верный раб, в малом ты был мне верен, над многим тебя поставлю. В малом. А дальше: войди в радость господина твоего. Друзья, нам хочется быть верными сразу в большом. А верность в большом, она начинается с верности в малом. Ну, например, с верности в служении, служить до конца. Или, если пообещал, исполни. Старайся не забывать свои обещания. В моей жизни был такой случай, друзья. Я посещал одну церковь. Сначала я там служителем был, а потом я посещал, уже редко посещал, примерно раз в квартал, раз в 3 месяца. И вот однажды я долго там не был, уже с полгода не был в этой церкви. Приехал, собрание прошло, хорошо так, все, все довольны, я доволен. И вот после собрания подходит ко мне одна сестра и говорит: брат Коля, ты представляешь, какое несчастье случилось? Воры ко мне в квартиру залезли и сломали замок. Правда, почти ничего не унесли. Это была зона военного конфликта, так что там люди бедно жили. И там уносить с квартиры нечего было. Она говорит: воры ничего не унесли, а замок сломали. Ты не мог бы мне из России замок привезти? Я говорю: а почему бы не мог? Привезу. Хотя сам подумал. Думаю, это можно было бы здесь купить. Я даже подумал. Думаю, я завтра на рынке куплю и вручу ей замок. И даже так сказал: то я вам завтра куплю на рынке. Нет, говорит, я такой не хочу. Я хочу, чтобы ты российский замок. Здесь все китайские и турецкие. Я хочу, чтобы ты российский замок. Ну, хоть мне показалось это прихотью маленькой, но я сказал: хорошо, привезу. Вы знаете, друзья, прошло полгода. Через полгода я приезжаю и за замок забыл. Ну, мало кому что обещаю. Забыл и все. Тем более замок, если бы Библии пообещал или еще что-нибудь, может, я бы и не забыл. А замок забыл. Прошло собрание. Подходит ко мне сестра и говорит: брат Коля, ну ты привез? Что привез? Ну как что, ты что забыл? Замок. Я вспомнил про замок. Говорю: сестра, прости, я просто забыл. Прости, пожалуйста, я в следующий раз привезу. Хорошо, привези в следующий раз. Друзья, опять я уехал. Прошло еще полгода. И я снова приехал в эту церковь. И вы знаете, друзья, вот я сижу, как, ну, обычно нас там впереди садят, вот мы сидим лицом. И народ заходит, все радуются, приветствуются. Вот. Заходит сестра. И в момент, когда она заходит, я вспомнил про замок. И вы знаете, друзья, так вот все сели. Идет собрание. Закончилось. А я уже думаю, может, она тоже забыла, и все будет нормально. когда смотрю, идет ко мне, подходит, приветствую, приветствую. Ну, ты привез? Вы знаете, друзья, я и привез на третий раз. А в тот раз я не привез. Но я вам откровенно скажу, мне уже было стыдно. Ну, раз забыл, второй раз. Вроде не сильно старый, да? Ну, думаю, ну почему не записал? Как-то надо было или перепоручить кому-нибудь, чтобы там позаботились. Вот. Друзья, верность. Мы должны стараться быть верными в малом, верными в обещаниях, верными, когда нас что-то попросят сделать, делать дело до конца, не останавливаться на середине. Если будем верны в малом, друзья, сможем быть верны и в большом. Так в Библии написано. Одна женщина уверовала. Это было в городе Филиппы. Женщину звали Лидия. Она апостолам говорит: «Если вы признали меня верной Господа, то войдите в дом мой и живите у меня». Вот эта женщина заботится о том, чтобы быть верной. Братья и сестры, в Пергаме жил человек, которого звали Антипа. Слово Божье так говорит ангелу Пергамской церкви: «Знаю твои дела. Ты живешь там, где престол сатаны, и не отрекся от веры моей даже в те дни, где у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Братья и сестры, про Антипу Библия больше ничего не говорит. Ничего не говорит. Всего один раз. И характеристика очень яркая. Умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Я убежден, друзья, что Антипа в числе спасенных, Антипа на небе. Он был свидетель верный. Свидетель верный. Братья и сестры, мы тоже с вами должны постараться так, чтобы у нас тоже характеристика была. Например, а его верность или а ее верность вам известна. Или характеристика, как этому Антипе, верный свидетель. Пусть Господь благословит нас и поможет. Друзья, за Тимофея Павел пишет: а его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне. Друзья, я выше читаю. Написано выше так: потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Друзья, искать в жизни то, что угодно Господу. То есть угождать во всем Господу. Если мы понимаем волю Господню, мы должны приложить усилия, чтобы быть Ему послушными. Быть Ему послушными. Все ищут своего. Друзья, такой вокруг нас мир. В Библии много написано, что мы должны искать. Ну, например, правды искать, мира искать, искать Царство Божие и правды Его. Братья и сестры, но мы не должны искать своего, а должны искать то, что угодно Господу. То есть, чтобы быть Ему послушными. Друзья, когда пророк Иезекииль начинал свое служение, он увидел одно странное видение. Он увидел херувимов. У них было по 4 лица, у них было по несколько крыльев. Лица у них были как лица животных, и одно из лиц как лицо человеческое. Он увидел колеса. По ободу колес этих было множество глаз, как бы человеческих. И, друзья, вот эти животные и колеса в каком-то направлении двигались. Вы не помните, в каком? Там движение было такое. Написано, они двигались во все 4 стороны. И дальше написано, они шли туда, куда Дух хотел идти. Куда Дух хотел идти. Братья и сестры, я не богослов, и я не взялся бы это видение истолковать. Но мысль одну, которая меня посетила, скажу. Я представляю, друзья, что, возможно, для Иезекииля это был хороший урок, чтобы Иезекииль в своей жизни шел туда, куда Дух хочет, куда Бог хочет, и чтобы делал Иезекииль то, что Бог хочет. И мне думается, что Иезекииль это правило усвоил. Если бы мне сказали, покажи в Писании, ну, например, три человека, которых ты считаешь самые послушные, ярко послушные, я бы одного из послушных назвал бы пророк Иезекииль. Знаете почему? Иногда Иезекииль слышал невероятные повеления от Бога и всегда их выполнял. Например, Бог Иезекиилю однажды говорит, Иезекииль, ложись на левый бок и лежи 390 дней. Иезекииль говорит, я лег на левый бок и лежал 390 дней. А ему потом Бог говорит, а теперь переворачивайся на правый бок и лежи еще 40 дней. Он говорит, я перевернулся на правый бок и лежал еще 40 дней. Я как-то с женой читал этот текст. Жена мне говорит, слушай, тут что-то не то. Ну, как-то невероятно. А я ей говорю, а почему? Посмотри, открывай другой текст. Бог Иезекииля говорит, поставил его в видении на поле, на котором было множество сухих костей. И написано, Иезекииль говорит, и я вижу, и вот кости сухие, и весьма сухие. И слышу голос, Бог говорит, Иезекииль, пророчествуй сухим костям. И Иезекииль говорит, я стал на возвышенное место, возвысил голос свой и воскликнул громким голосом, кости сухие, слушайте слово Господне. Не стал ни отказываться, ничего. Вот абсолютное такое послушание. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы искали того, что угодно Ему, но не искали того, что нам угодно. Не искать своего, а искать того, что угодно Господу. Вы знаете, мне однажды пришлось быть сватом. Брат один решил жениться, а у брата родителей не было. И он попросил, чтобы я с ним поехал сватать невесту в другой город. Ну, я поехал. И вот сидим, беседуем в комнате. Пресвитер невесты, невеста с родителями и я с братом. Ну так, вот обычно формально сделали, что с нашей стороны нужно было. А потом пресвитер невесты говорит ей, Людочка, ты уверена, что ты должна за него замуж пойти? Она говорит, уверена. Он говорит, ты на 100% уверена или на 99%? Она замолчала. Помолчала, а потом пресвитер говорит, если на 99%, тогда давай лучше отложим. Она говорит, на сто. Братья и сестры, ну мне что понравилось? Вот такой вот, ну, строгий подход. Что вот в таких вопросах, ну, уверенность на 100%, что этого хочет Бог. Этого хочет Бог. Хотя нам, братья и сестры, иногда трудно соглашаться, ну, с вопросами куда менее важными, чем брак. Я 2 года назад в Америке был по служению. 2 месяца. И я скажу, друзья, напряженность была очень большая. По 2, по 3 служения каждый день. С одного города в другой. И я вам откровенно скажу, я чуть подустал. Под конец чуть подустал. Каждый день, ни одного дня без служения. И вот я встретил хорошего там своего товарища. И он мне говорит, слушай, у тебя есть один день свободный, чуть-чуть отдохнешь. Я говорю, а что ты хотел? Он говорит, я тебя свожу на Ниагарский водопад. Недалеко. 2 часа езды, съездим на Ниагарский водопад. А вы знаете, друзья, у меня как раз завтра свободный день. То есть можно сделать свободным. Ни с кем я не был связан договором. Послезавтра мне надо было ехать в другой штат, а завтра свободный. А вы знаете, я вообще, ну это почти для меня как в сказке, увидеть Ниагарский водопад. И так мне сильно захотелось. И я говорю, да, съездим. Наступил завтрашний день. Настроились мы уже, все, собрали вещи. Сейчас поедем. И вдруг звонок. Я поднимаю трубку, звонит пресвитер той церкви, где я завтра должен быть. Он говорит, брат Николай, ты сегодня свободный? Я говорю, а что ты хотел? Он говорит, чтоб ты приехал к нам сегодня на служение. Я говорю, так я завтра буду у вас, и послезавтра, и еще 3 дня я буду у вас. Он говорит, ты знаешь, но если 4 побудешь, лучше будет. И вы знаете, у меня уже все, я уже понял, что сейчас расстроится мой план. Я говорю, ну позвони минут через 10, мне надо подумать. Ну хорошо, я трубку положил. Брат видит, я расстроился. Я, братья и сестры, правду скажу, надо обрадоваться, что на служение суд. А я расстроился. Он говорит, что-то случилось. Я говорю, да ты знаешь, наверное, не придется поехать. А что? Да вот зовут в церковь. Куда? Да я говорю, туда. Так ты завтра туда. Я говорю, ну ты знаешь, ну как я сейчас скажу? Скажу, что нет, я занят. А чем ты занят? Да я говорю, на Ниарский водопад собрался, да? И вы знаете, друзья, борьба была. Вот правда, вы можете меня немножко осудить. Ну как, служитель, разве можно торговаться в таких вопросах? Друзья, немножко была борьба. И, конечно, я сказал, что да, я поеду к вам. Я не поехал на Ниарский водопад, я поехал на служение. Я знаю, что я не был бы спокойный. Я думаю, друзья, что этот план, наверное, Бог расстроил. Но зачем я это рассказываю? То, что, друзья, иногда бывает трудно подчиниться Богу, даже в вопросах не очень важных. А Бог хочет, чтобы мы покорялись Ему во всем. И Тимофей в данном случае нам оставил, друзья, нам оставил хороший пример. Один прокаженный подбегает к Иисусу Христу, падает ниц и говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Друзья, я удивляюсь, как стоит вопрос. Если хочешь, можешь меня очистить. А если не хочешь? Друзья, если бы у него простуда была, да, скажем, грипп, и он говорит: «Если хочешь, можешь меня исцелить», это можно было бы понять. Друзья, у этого прокаженного совершенно нет надежды, что его завтра исцелит кто-то другой. Или через 15 лет. У него совершенно нет надежды. И все-таки он находит в себе силы сказать: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Когда тяжело болеешь, если хочешь сказать, нелегко. Друзья, у меня позапрошлый и прошлый год тяжело болела моя жена. Болела очень тяжело. И мы много молились с семьей и постились. И я вообще покой потерял. Друзья, и я задавал себе вопрос. Вот готов ли я сказать: «Господи, если хочешь, ее исцели. А если не хочешь, тогда как хочешь». Друзья, вот этот прокаженный так поставил вопрос. Если хочешь, то можешь меня очистить. Братья и сестры, пусть для нас это будет хороший пример. Пример большого послушания Богу. Большого послушания и в больших, и малых вопросах. Друзья, последнее, на что хочу обратить внимание, вот в этом тексте это написано: «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Это усердие Тимофея. Друзья, всякое служение начинается с усердия. Написано: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». В Ветхом Завете в книге Левит описаны разные виды жертв. И вот одна жертва была, это жертва по усердию. Что это за жертва? Друзья, я понимаю, что жертва по усердию, это жертва, которую Бог от человека не требовал. То есть, это жертва необязательная. То есть, можешь принести, можешь не принести. Сам ты должен принять решение. Жертва по усердию. Братья и сестры, в Новом Завете где встречают такие жертвы? Иисус сидит у сокровищницы. Подходят люди и положенную десятину ложат в сокровищницу. Подходит бедная вдова и положила 2 лепты. Христос сказал: она положила все. Она положила все пропитание свое. Друзья, Бог от нее не требовал 2 лепты. Не требовал. Сколько она должна была бы положить, братья и сестры, если не по усердию? Ну, 20 копеек. Если 2 лепты приравнять к 2 рублям, 20 копеек, и этого было бы достаточно. И Бог бы был бы, ну, скажем так, доволен. Она положила то, что положено. Друзья, она положила 2 лепты. Она принесла жертву по усердию. Жертву по усердию не всегда понимают окружающие. Одна женщина за 300 динариев купила драгоценное мирра и вот так вот разбила сосуд и помазала Христа. И даже близкие люди к Иисусу, они удивлялись и говорили: к чему такая трата мирра? Можно было бы это мирра продать за 300 динариев и раздать нищим. Они не понимали эту женщину, друзья, потому что это была жертва по усердию. Друзья, жертву по усердию Бог ожидает от нас. Это делать то, что от нас не требуется. Делать то, к чему я не обязан. делать то, что не по графику. Ну что это значит, друзья? Я приехал в одну церковь, там у нас, на Кавказе, и пришел за полчаса до собрания. Так, ну сел, сижу, смотрю, людей уже собралось достаточно, ну человек 30 сидит. Сидят молча, кто-то включил музыку. Музыка играет, ну хорошая христианская музыка, спокойная, все сидят, слушают. Я обратил внимание, полы не убранные, то есть, видимо, с пятницы никто не убирал. Потом смотрю, график висит. Я спрашиваю, братья и сестры, а что это у вас за график возле дверей? А мне говорят, это график уборки. Я говорю, братья и сестры, а вот бывает такое, что кто-то не явился, чтобы убрать? Бывает. А что вы тогда делаете? Следующий по очереди должен. А если и следующего нету, что вы тогда делаете? Ничего не делаем. А ну я вижу, что никто ничего не делает. Музыку все слушают. Братья и сестры, ну вот если бы кто-то взял и подмел, не по графику, не по обязанности, это была бы жертва по усердию. Жертва по усердию. Ко мне один брат подходит в нашей церкви и говорит, что за безобразие здесь, что у нас за диакона? Полотенце не стирано, висит уже вторую неделю. Вот. Я говорю, слушай, ну возьми и постирай. Меня никто не поручал, я что, диакон что ли? Вы знаете, друзья, вот если бы мы научились жить не по графику, не по поручению, а по усердию, по усердию. В любых бытовых вопросах. У нас на Кавказе тепло, но зима иногда приходит все равно. Резко раз и мороз. Пусть небольшой, пусть, скажем, там 5-7 градусов, но все равно мороз. А бывает ветер дует. В прошлом году, как всегда, мороз пришел неожиданно. В декабре или в январе, но все равно неожиданно. Пришли мы в дом молитвы, и сквозняки, окна одинарные, не обиты. И вот сидим мы с другим пресвитером, и нам в спину страшно дует, страшно дует. Я говорю, что за безобразие, опять у нас окна не обитые. Ну, мороз неожиданно, прошла неделя, мороз не прекратился. Опять приходим, сели, и опять нам в спину дует. Я говорю, что ты скажешь, неделя прошла, и некому окна обить. Прихожу домой, и жене говорит, ты знаешь, так мне спину надуло, давай пленку купим. Купили мы пленку, принес я, положил в доме молитвы на видном месте. Думаю, увидят, кому положено, и обобьют. Проходит третья неделя, прихожу, опять дует в спину. Я говорю, Григорий Васильевич, это второй пресвитер Костюченко. Я говорю, Григорий Васильевич, что за безобразие? Я уже и пленку купил за свои деньги. Я говорю, никто не хочет обить окна. Он говорит, слушай, ну пленку купил, возьми, оббей. Друзья, и он меня так облегчил. Думаю, ну я ожидаю, я о жертве, по усердию говорю. Ну взял бы сам, да я бил. И нормально бы было. Братья и сестры, ну это действительно так. Где-то мы видим, вот тот обязан, тот обязан, тот. А я? Да, я не обязан. Друзья, но жертву по усердию Бог любит. Бог любит. И перепрыгнуть сразу на духом пламенеть и не получится. Хочешь духом пламенеть? Сначала не ослабевай в усердии. Хочешь Богу служить? Начинай с усердия. Братья и сестры, даже самый старенький может проявлять усердие. И старый, и молодой. Только надо внимательно присмотреться вокруг себя. И там, где мы живем, и там, где мы собираемся на богослужение. Чтобы нам быть усердными. Друзья, Павел за Тимофея пишет, «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Я не думаю, что апостол Павел Тимофею сказал, «Тимофей, филиппийцы на твоей совести, чтобы ты их регулярно посещал и заботился». Совсем не думаю. Но Тимофей, друзья, он проявлял усердие, заботился, заботясь о филиппийской церкви. Хотя, возможно, ему никто это не поручал. «Я не имею никого равно усердно». Братья и сестры, я верю, что скоро придет Христос и возьмет нас к себе. А может быть, чья-то жизнь раньше прервется. Но я думаю, друзья, что на небе будут только служители. Только служители. Это не значит только тех, кто стоят за кафедрой, друзья, но только те, которые трудятся в винограднике Иисуса Христа. Потому что Он сам так сказал, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам проверить, а я служу Ему или нет. Если пока еще нет, давайте начнем с усердия и со служения нашим ближним, планируя даже каждый день или каждую неделю, чтобы потрудиться, кому-нибудь помочь, служить друг другу верно и во всем угождая нашему Богу. Тогда будем как добрый служитель в винограднике Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.